Ситуация. Учительница не скрывала свою антипатию по отношению к подвижному, неусидчивому ученику. Говорила при всех, что терпеть его не может. В ответ слышала то же самое. Возник конфликт. С чем связан конфликт? Какой способ поведения в конфликте? Решение. Конфликт связан с бестактностью учительницы. Она чувствовала свою авторитарную власть, вступила в конфронтацию с учеником.